постараемся больше понять. Потребности и мотивы. Источник активности ребенка, как и всякого человека, лежит в его потребностях. Каждое живое существо активно ищет и, как правило, находит то, что ему нужно. А что нужно ребенку? Психологи выявили и описали базисные потребности, которые появляются на свет вместе с ребенком. Детям от природы свойственно стремление к познанию, самосохранению, общению, росту и развитию, положительной самооценке, наконец, к свободе и самоопределению. Потребности превращаются в мотивы или побудители поведения. Случается, что потребность встречается с тем, что ее удовлетворяет. Говорят еще иначе, она находит свой предмет. С этого момента предмет начинает привлекать ребенка, побуждать и направлять его действия. Он стал мотивом. Так ребенок ищет общение с матерью, потому что она удовлетворяет его потребность в любви. Ему интересна яркая игрушка, потому что она, так сказать, питает его потребность в новых впечатлениях. Он учится ползать, ходить, говорить и тем самым реализует потребность в росте, развитии и совершенствовании. Чем старше ребенок, тем больше предметов, людей, дел и событий начинают связываться с его потребностями, то есть становятся мотивами. Тонкий наблюдатель Антон Павлович Чехов в одном из своих рассказов описал разнообразные мотивы детей, занятых игрой в лото. Пятеро детей в возрасте 9 лет и младше остались дома одни. Они собрались вокруг большого стола и играют в лото на деньги. Ставка – копейка. Играют с большим азартом. Самый большой азарт написан на лице 9-летнего Гриши. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Страх, что он может не выиграть. Зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженную голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. Сестра его, Аня, девочка лет 8, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос честолюбия. Другая сестра, Соня, девочка 6 лет, играет в лото ради процесса игры. По ее лицу разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый шаровидный карапузик. У него ни корыстолюбие, ни самолюбие. Не гонят из-за стола, не укладывают спать, и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Пятый партнер – Кухаркин сын Андрей. К выигрышу и чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию. Сколько на этом свете разных цифр, и как это они все не перепутаются. В этом отрывке мы видим очень разные мотивы, которые побуждают детей играть в лото. Давайте их перечислим. Финансовые соображения, честолюбие, сам процесс игры, страсть к недоразумениям, наконец, интерес к арифметике игры. И в жизни всегда так. Дело у людей может быть одно, а мотивы разные. и они очень индивидуальны. Все зависит от возраста, воспитания, развития человека. Но это еще не вся история про мотивы.